Не могли бы вы помочь решить эту проблему? Делакур встал из кресла и начал расхаживать из угла в угол. Видите ли, в чем дело, мистер Поттер? Найти нужных вам учителей не проблема. Я даже готов оплатить все расходы. Нет, мистер Поттер, это не благотворительность. Долги моей дочери, это долги моей дочери. Что же касается меня, то это меньшее, что я могу сделать для вас, как отец Габриэль. Проблема вот в чем. В Хогвартсе вокруг студентов создан искусственный информационный вакуум. В особенности, это заметно по вам. Лично вы, мистер Поттер, отрезаны от информации значительно сильнее, чем даже рядовой студент Хогвартса. Поверьте мне, со стороны это очень заметно. Он прав, Гарри. Во всяком случае, насчет тебя, задумчиво сказал Гермиона, кому-то очень невыгодно, чтобы вы получили знания в полном объеме. Конечная цель мне непонятна, но какая, по-вашему, будет реакция у ваших доброжелателей, если вокруг вас начнутся крутиться еще несколько учителей по предметам, которых нет в школе уже несколько столетий? Конечно, можно было бы на первых порах обучать вас в нашей карете, задумчиво пробормотала мадам Максим, но это временная мера. Через несколько месяцев мы покинем вас. Гарри стиснул зубы и прорычал, и здесь облом. Гермиона подошла и обняла Гарри. Я уверена, мы что-нибудь придумаем. Главное не опускать руки. И не собираюсь опускать руки, даже если мне придется собственноручно придушить Дамблдора его бородой. Ты, наверное, хотел сказать, что если нам придется собственноручно придушить Дамблдора его собственной бородой, строго переспросила Гермиона. Да, улыбнулся Гарри. Именно это я и хотел сказать. Замечательный настрой, молодые люди, улыбнулся Делакур. Позвольте дать вам совет. Вы знаете своего директора лучше, чем многие его знакомые. Да не так, чтобы очень, Гарри почесал затылок. Это вам так кажется. Сделайте следующее. Сядьте, успокойтесь, расслабьтесь. Закройте глаза и постарайтесь вспомнить всю вашу жизнь. Посмотрите на нее глазами своего директора. Постарайтесь, влезьте в его шкуру и голову. Думайте, как он. Любое событие в вашей жизни должно привести Дамблдора к какой-то его цели. Возьмите какое-нибудь происшествие, жертвой которого вы стали. Ухватитесь за конечный результат и отматывайте события назад. Это может быть довольно длинной цепью событий. Но, если вы поймете основу этой цепи, то создав определенную ситуацию, вы получите то, что желаете. Можно попробовать, задумчиво пробормотал Гарри. Мне нужна тихая комната. Я не хочу откладывать это на потом. Прошу за мной, мистер Поттер. Мадам Максим встала и направилась к выходу. Думаю, я знаю, что вам подойдет просто идеально. Когда Гермиона попыталась проследовать за Гарри, неожиданно ее остановил Делакур. Нет, мисс Гринджер, на первых порах он должен быть один, чтобы его сознание ни на что не отвлекалось. 5 минут спустя. Где это мы? Перед Гарри было небольшое помещение, разбитое на секции, отделенные друг от друга прозрачными ширмами. Мы называем это малым залом для медитации. Здесь есть кресла, диваны, коврики, подушки, матрасы, одним словом, все на ваш вкус. Выбирайте помещение по своему вкусу. Вот тут расположена ручка. Поверните ее вот так. В момент поворота прозрачные стены приобрели мягкую древесную расцветку и перестали быть прозрачными. Сама же комната наполнилась мягким светом. Здесь хорошо думается, когда хочешь побыть один. Можно почитать книгу. В общем, пока вы здесь, вас не побеспокоит. В соседнюю кабину мы пригласим вашу невесту. Возможно, кому-нибудь из вас улыбнется удача, и вы найдете выход из этой ситуации. Гарри сидел на диване в одиночестве и заново переосмысливал свою жизнь. Учитывая, что после ритуала у него всплыли многие заблокированные воспоминания, то их следовало осмыслить и разложить по полочкам. Результат его жизни, мягко говоря, не радовал. Гермиона была единственным светлым лучом в его жизни, и если он не найдет выход, то этот луч могут погасить. Став рассматривать свою жизнь глазами Дамблдора, Гарри впал в состояние полусна, полуяви. Он настолько ушел в этот процесс с головой, что не сразу услышал, что к нему стучатся. «Гарри, ты в порядке?» – обеспокоенный голос Гермионы доносился из-за двери. «Гермиона, что случилось? Что случилось? Уже 11 часов ночи, вот что случилось. Ты не пришел на ужин, ты не пришел в спальню». Вдруг Гермиона покраснела. «Ну, я имела в виду». Увидев, как на лице у Гарри расплывается улыбка, Гермиона запнулась. «Пф, пошляк, это почему?» – удивился Гарри. «Всех вас только одно на уме, пыталась скрыть свое смущение за нападением Гриффиндорка. «Откуда ты знаешь, что у меня на уме?» — не отступал Гарри. «Да у тебя все на лице написано», — Гермиона попыталась проговорить это тоном сварливой жены, уперев кулаки в бока. «Каждый думает в меру своей испорченности», — не сдавался Гарри. От возмущения Гермиона открывала и закрывала рот, не зная, что ответить. «Довольно редкое зрелище», — подумал Гарри. Вдруг он подошел и обнял девушку. «Спасибо, что беспокоишься обо мне, любимая», — прошептал ей на ушко Гарри. «Дурак», — буркнула девушка, обняв его в ответ и все еще раздумывая, простить ли его сразу или дать ему еще пострадать. «На том и стою, любимая, на том и стою. Умеете же вы подбирать слова, когда захотите, мистер Поттер. Мне нужно будет еще много практики, миссис Поттер». К вопросу о практике, и в этот момент она накрыла губы мужа своими губами. Через 20 минут практики Гарри сидел на диване, а на его коленях устроилась голова Гермионы. «Ну как, есть успехи?» Гермиона задумчиво выводила пальцем узоры на груди мужа. «Вообще-то есть». Гарри не менее задумчиво поглаживал жену по голове. «Знаешь, как-то я видел документальный фильм о террористах-фанатиках. Они в своих акциях использовали юношей и девушек в качестве живых бомб». Ведущие поначалу очень удивлялись, как разумный человек может идти на смерть даже не за свои, а за чужие идеалы. Там даже несколько психологов выступило с лекциями. Гарри, задумавшись, замолчал. От нетерпения подтолкнула его Гермиона. Всех самоубийц, а точнее у смертников, была общая судьба. Они все либо сироты, либо брошенные дети. У них вообще никого не было. Голод, побои со стороны прохожих, унижение. Психологи говорили, что в этом возрасте от такой жизни в мозгу у человека что-то щелкает, и ребенку или подростку становится все равно, что с ним будет. Он мечтает только об одном, чтобы все поскорее закончилось. В этот момент приходят добрые люди из храма или какого-то неизвестного религиозного культа и предлагают помощь. Знаешь, по сути они ничего и не дают. Немножко одежды, немного еды, капелька внимания. Как я уже сказал, это почти ничего, но для тех несчастных это было раем. Самым настоящим раем. Понимаешь, они так сильно стремятся отблагодарить этих людей за ту любовь и заботу, которую они получили, что, не задумываясь, делают все, о чем их попросят. «Ты судишь по своему опыту», — понимающе кивнула Гермиона. Гарри заглянул в ее глаза. «Моя жизнь один в один была, как у тех смертников, как под копирку. Когда появился Хагрид, он стал для меня лучшим другом, а его рассказы о Хогвартсе и Дамблдоре, они стали для меня всем. Ты думаешь, что тебя к чему-то готовили, к чему-то, где мое выживание не предусмотрено? Я в этом уверен. А еще меня беспокоят слова Дамблдора о каком-то пророчестве». Гермиона села рядом с Гарри и задумчиво посмотрела сквозь стену. «Что будем делать? Похоже, я нашел некую, как говорит Делакур, цепочку в действиях нашего директора. Если бы не та передача, то я бы не обратил на это внимания. Думаю, я знаю, что нам нужно делать, чтобы получить желаемое. Но нам нужна помощь». «Чья?» «Гермиона, неси сюда тетрадь от Кровозуба». 5 минут спустя в той же комнате. «Что это?» «Автоматическая ручка. Когда ты получал портал, Кровозуб дал мне эту ручку. Чтобы вызвать его, нужно нажать вот на эту кнопку. У Кровозуба такая же. Мы нажимаем кнопку, у него такая же ручка вибрирует, и он знает, что мы хотим поговорить. И наоборот». «Здорово. Ладно, вызывай и давай эту ручку сюда». Спустя 2 минуты в тетради. «Мистер Поттер, что случилось?» «Мистер Часовщик желает поговорить со стоматологом». «Шутник, дал бы по шее, да помирать тогда будет страшно. Но ваша идея мне нравится. Разумно. Итак, чем стоматолог может помочь часовщику?» «Уверен, что у потомственного часовщика были вассалы». «Разумеется. Клятвы по-прежнему имеют силу?» «Разумеется. Как вы думаете, если мы пригласим кого-нибудь из них, они согласятся помочь?» «Разумеется». «Имена этих вассалов отобразились на пергаменте?» «Разумеется». «Вы можете их прочитать?» «Разумеется». «Шутник, ага. Когда я по молодости только сдавал экзамен своему учителю по ритуальным пыткам, меня в нашей группе именно так и прозвали, шутник. У меня было очень буйное воображение. Мой народ до сих пор боится меня». «Шутите?» «Нет, ладно. Так вот, нам будет нужна помощь одного из них. Вы что-то задумали?» «Да, но есть определенные требования к подобному магу. Он не должен быть жителем Англии, но он должен говорить по-английски. Он должен прекрасно разбираться в законах и традициях магического мира. В общем, он должен выглядеть и вести себя как истинный аристократ так, чтобы Малфой на его фоне выглядел вороной. Самое главное, он должен быть магически силен и не должен быть трусом. Не могу вам дать ответ. Мне нужно больше информации о вашем плане. Ну, в общем так, спустя час. Похоже, сегодня я не лягу спать, но видит жертвенный нож, это того стоит. То, что вы придумали, достойно вашего великого предка Салазара Слизерина. Я уже давно слежу за вами, и у меня есть нужная информация по вашей идее. Есть подходящий для вас помощник. Правда, он не настолько силен, чтобы встреча с Дамблдором прошла по вашему плану. Но я знаю, как решить эту проблему. Насчет отношения с его стороны к вам и вашим родителям, вы в этом уверены? Это главное условие, чтобы все получилось. Это Ахиллесова пята в отношении Дамблдора ко мне. Наш план станет частью его плана, и он это проглотит. Вы о тех, как их, террористах? Да, о том, как им промывали мозги. Ему важно, чтобы мне было плохо. Чем хуже мне, тем лучше для его плана. Я в этом уверен. Тогда его доброе отношение ко мне будет выглядеть наиболее эффектно. Ему нужен контраст. Дурсли для этого подходит идеально. Если вместо Дурсли появится кто-то похуже, то его авторитет в ваших глазах будет еще выше, ведь он будет жалеть вас. Ради этого он готов будет пойти на уступки, будучи уверенным, что под конец все равно будет по его плану. Он пойдет на уступки, иначе он в одночасье потеряет все. Идеально, мистер. Часовщик. Благодарю, мастер-стоматолог. П.Ф. Шутник. Сколько вам понадобится времени? Сутки. Вы уверены в репутации моего нового помощника? Абсолютно. Я готовил его для другого дела, но теперь, когда он узнает, что он больше не наемник, а вновь ваш вассал, то он выложится на все 100. Кстати, о вассалах. Мне нужна вся информация о моих обязанностях и наоборот. Разумеется, мистер Часовщик. Через 20 минут я скопирую нужную информацию в вашу общую тетрадь. На следующее утро. Главная столовая. Стоило Гарри и Гермионе выйти из зала для медитации и войти в столовую, как на них налетели две взбешенные фурии. Мистер Поттер, мисс Грейнджер, это же просто неприлично. Рассерженные француженки метали молнии из глаз. Начало третьего дня. Это вне всяких приличий. Вы твердо решили бегать от своих друзей уже третий день. Мы видим это по вашим глазам. Мы ждали вас всю ночь. Не выспались, а вы. Шанель, Женельгина, у нас была очень трудная ночь. Попытался успокоить девушек Гарри. Да, мы видим. Дело-то молодое. Продолжали осыпать их искрами негодования подруги. Поняв, как прозвучало то, что он сказал, Гарри поспешил исправить ситуацию. «Нет, вы не поняли, мы занимались делом». «Да мы так и поняли, вы не спали всю ночь и занимались делом». Заговорщицы посмотрели по сторонам и, подмигнув краснеющей Гермионе, спросили. «Ну, как вам в первый раз?» «Ну, подруга, колись». «Да послушайте», начал закипать Гарри, «ничего такого не было». «Да мы верим, верим, но на будущее запомните, пока вы находитесь в нашей карете, вы на территории Франции», сказала Шанель, «а у нас говорят, неприлично, это не тогда, когда вы завели себе любовника, неприлично, это тогда, когда вы попались, ну, знаете», не выдержала Гермиона. «Мистер Поттер, мисс Грейнджер, доброе утро, я вас всюду ищу, вижу, вы ранние пташки, мадам Максим, доброе утро, вы что-то хотели?» Гарри напрягся, предчувствуя неприятности. «Да, мистер Поттер, ваш директор требует вас к себе». «Нет, только вас, мистер Поттер». «Вам, мисс Грейнджер, было сказано зайти в больничное крыло». Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Перо сильнее волшебной палочки или Министерство магии наносит ответный удар. «Утро добрым не бывает». Почему-то именно эта магловская фраза первой пришла в голову Дамблдора, когда он очнулся и с удивлением увидел себя, лежащего в больничном крыле. Он точно помнил, как вечером лег в свою кровать, и вот на тебе, сюрприз. Ища причины столь любопытной смены спальни, Дамблдор попробовал оценить свое здоровье и вздрогнул. Откат, невероятно, но факт. Он получил магический откат. Хогвартс. Директор школы покрылся холодным потом, а затем пришла боль. Замок стонал от переполняющей его боли. Защита почти рухнула и держится на одном упрямстве, заложенным основателями. Источник Хогвартса. Огромная мощь магического источника вся уходила на восстановление замка, как вода в песок, и этой мощи было недостаточно. По замку кто-то нанес столь сокрушительный удар, что он, наподобие листика дерева на краю обрыва, мог сорваться в пропасть от малейшего ветерка. Очевидно, что замок взял на себя большую часть отката, от которого мы оба едва не были уничтожены. Но что могло привести к подобному наказанию от маги? Массовая гибель детей, но я не детоубийца. Дамблдор судорожно перебирал возможные варианты. Мой магический резерв сильнейшего волшебника столетия сократился вдвое. Да что, во имя Мерлина, могло произойти такое, что я получил подобный откат? Массовое приношение детских душ демону, не смешно. Нужно срочно восстановить то, что еще можно спасти из разорванных магических каналов организма. Однако, спустя минуту, он был вынужден отказаться от этой идеи. Нет, думал директор, к источнику прикасаться нельзя ни в коем случае. Придется восстанавливаться самостоятельно, за счет своего магического ядра, пусть и поврежденного. А это займет время, очень много времени. Директор вновь осторожно осмотрел больничное крыло. Поворачивая голову, он морщился от боли, сотрясающей все его тело. Разобранные постели, неубранные спальные мешки. Очевидно, совсем недавно все медицинское крыло было заполнено пациентами. Дамблдор вновь потянулся к связи с замком, чтобы узнать о ситуации со студентами. Но стоило ему лишь прикоснуться к контрольным линиям, как он получил серьезный разряд, как от небольшой молнии. Удар был столь неожиданный, что тело старого директора выгнуло дугой. Благодаря чарам, установленными над постелями, мадам Помфри была рядом уже через 20 секунд. Мадам Помфри, попытался улыбнуться директор школы. Профессор Дамблдор, поджав губы, отчеканила колдомедик, на лице которой были все признаки недостатка сна. Как вы себя чувствуете? Ужасно. Что произошло? Мы тоже очень хотим все знать, что же произошло на завтраке, который мы не помним. То есть как? Мы позавтракали и пошли проводить второе испытание турнира трех волшебников. Это было 3 дня назад, огорошила его колдомедик. Вы ничего не хотите мне сказать, профессор Дамблдор? Чем вы? Дамблдор почувствовал, что неприятности только начинаются. Например, о том магическом откате, который мы все получили по вашей милости. То есть, мы, я имею в виду всех профессоров. Так вот, мы просто жаждем узнать, почему у всех нас магический резерв упал практически наполовину. Не связано ли это с одним мальчиком, над которым издевалась вся школа при вашем полном одобрении? Во всяком случае, у студентов, принимающих активное участие в травле Поттера, резерв упал на четверть, кроме тех, кто искренне считал, что Гарри невиновен. Гарри попытался вскочить с постели, но новая волна боли уложила его на постель не хуже заклятия остолбени. «Что с Гарри?» – прохрипел испуганный директор. По словам колдомедика Шармбатонской школы, он в относительном порядке. Сильная недостача веса, рост не соответствует его возрасту, налицо явные симптомы длительного голодания в детстве. Ну, одним словом, все то, о чем я говорю вам из года в год. Ну и еще очень сильное магическое истощение. Минуту, Гарри все это время находится не под вашим присмотром. Подобного от Помфри Дамблдор не ожидал, что он и поспешил ей высказать. Не ожидал, что вы позволите лечить вашего пациента незнакомому колдомедику. У меня был выбор, сорвавшись, закричала мадам Помфри. Да у меня лежал весь Хогвартс с полным составом, включая профессоров. После магического отката, когда все профессора лежали без сознания, максимум на что я была способна, это ползать и подавать зелья несчастным детям. Но вы мне зубы не заговаривайте и не смейте уводить разговор на другую тему. Я предупреждала вас, кричала Помфри. Не играйте в лорда судеб, как один наш знакомый психопат. Что вы натворили такого, что чуть не обрушили всю школу на наши головы, а мы теперь дружно сидим с магическим откатом? Мадам Помфри, искренне возмутился Дамблдор, вы же знаете, что я бы никогда не поставил под угрозу жизни наших студентов. Сколько пафоса, прошипела мадам Помфри. Если бы я вас не знала лично, то, возможно, всего лишь усомнилась в вашей искренности. И не надо изображать из себя оскорбленную невинность. Вам еще крест и нимб на голову или факел с незажженным костром. Зачем факел и костер? Дамблдор не понял логику колдомедика. Как зачем, чтобы детей волшебников сжигать? Как там говорили инквизиторы, когда на глазах всей деревни сжигали целые семьи с грудными младенцами? Ах да, это ради всеобщего блага. Увидев, как Дамблдор вздрогнул, добавила: уничтожить бы вас, как опасную болезнь. Но, к сожалению, я давала клятву о защите жизни. Но знаете что, мой дорогой директор, мадам Помфри приблизилась к Дамблдору нос к носу, клялась защищать учеников Хогвартса любой ценой, и ваша смерть может стать условием исполнения данной мной клятвы. Дамблдор и раньше остерегался мадам Помфри, но теперь решил в будущем держаться подальше от больничного крыла. Взбешенная колдомедик, держащая в своих руках его здоровье и жизнь, это последнее, что ему было нужно. Кстати, испепелила его взглядом Помфри, счет для оплаты из больницы Святого Мунга получите в любое удобное для вас время. Но вначале советую запастись сердечными каплями. Колдомедики оценили свои услуги очень высоко. Что насчет местонахождения этого несчастного мальчика, Гарри, разве вы не этого добивались? Да и безопаснее ему будет подальше от вас, Помфри пригвоздила директора взглядом, от всех вас. Тем более теперь там ему будет безопаснее. Что вы имеете в виду? Вместо ответа, Помфри протянула Дамблдору ежедневный пророк. Мальчик, который выжил, стал причиной теракта в Хогвартсе. Именно к такому выводу пришли наши доблестные авроры во время расследования события в Хогвартсе. Как нам стало известно, министр магии Корнелиус Фадж со своими помощниками прибыл в Хогвартс для проведения инспекции. Связано это с тем, что к нашему министру поступили сигналы о том, что адекватность преподавателей в нашей школе оставляет желать лучшего. Поэтому, министр Корнелиус Фадж не мог оставить подобные сигналы без своего внимания и отправился в Хогвартс лично. Приведя с собой команду из профессионалов своего дела, наш министр магии решил лично задать вопросы и получить на них объяснение от директора школы Альбуса Дамблдора. Дабы не было никаких недоразумений, и чтобы довести до сведения общественности истинное положение вещей на законном основании, нашего министра сопровождала Амелия Боунс, глава отдела правопорядка, и первый заместитель министра Долорес Амбридж. Также был приглашен представитель прессы в моем лице, как беспристрастного критика. После прибытия наша делегация встретилась с директором французской школы Шарм-Батон мадам Максим и представителем французского министерства магии Мишелем Делакуром. Рада сообщить вам, что на совместном совещании было принято решение об усилении мер безопасности на турнире четырех волшебников. Это было связано с неадекватными действиями Альбуса Персиваля Вульфрика Брайана Дамблдора, профессора трансфигурации, директора школы чародейства и волшебства Хогвартс, кавалера ордена Мерлина первой степени, верховного чародея Визингамота, президента Международной конфедерации магов. Также со стороны правительства Франции была выдвинута нота протеста, но не против Министерства магии Англии, а против директора школы Хогвартс. Наши уважаемые читатели наверняка в недоумении, что такого мог сотворить наш светлый маг, чтобы вызвать такую волну негодования. А ситуация, должна признать, весьма прескверная. Оказывается, на втором этапе турнира, Альбусом Дамблдором была практически похищена девочка, Габриэль Делакур, младшая дочь Мишеля Делакура. Став невольным заложником в соревновании, девочка была на грани гибели, и по словам представителя Министерства магии Франции, только чудо спасло ее от неминуемой смерти. Дабы предотвратить международный скандал, наш министр Корнелиус Фадж пообещал, что приложит все усилия, чтобы разобраться в данном инциденте, наказать виновных и обеспечить безопасность наших детей. Вот цитата из разговора. Министр магии Англии Корнелиус Фадж. Оставлять все это просто так, я не собираюсь. Мистер Делакур, от лица Министерства Англии, предлагаю создать дополнительную группу наблюдения, состоящую из магов Англии, Франции и Болгарии. Представитель Министерства магии Франции Мишель Делакур. От лица Министерства Франции я принимаю ваше предложение, министр Фадж. Предлагаю встретиться и договориться о количестве магов в любое удобное для вас время. А пока, что вы собираетесь делать дальше? А дальше, дамы и господа, наш министр магии Корнелиус Фадж вместе с помощниками отправился наводить порядок в Хогвартсе. Но не успели мы пройти и половины пути, как почувствовали вибрацию магии, в школе был проведен теракт. Главный удар был нанесен по сердцу школы, а именно по нашим детям. Неизвестный темный артефакт сработал в главном зале, когда наши дети спокойно завтракали. Лишь по счастливой случайности в обеденном зале не присутствовали наши гости, однако открывшаяся нашим глазам картина еще долго будет сниться мне в кошмарах. Должна признаться, что в первый момент я подумала, что все дети мертвые и едва не посидела от ужаса. Но, к счастью, беда прошла стороной, лишь слегка коснувшись тех, кто дорог для любого цивилизованного общества. Совместные действия Корнелиуса Фаджа, Долорес Амбридж и Амелии Боунс позволили максимально оперативно вызвать помощь из больницы Святого Мунга. Хочу сразу успокоить наших читателей, жизни наших детей ничего не угрожает, чего нельзя сказать об их здоровье. Сильнейшее магическое истощение еще никому не приносило пользы. Так что же произошло в главном зале школы? По предварительным данным следствия, сработал темно-магический артефакт огромной силы. Ударная сила была настолько велика, что серьезно пострадал главный зал Хогвартса. Примечательно, что данный артефакт сработал возле студента, чья популярность неуклонно катится вниз. Да, уважаемые читатели, я имею в виду Гарри Поттера. По словам многих студентов, стоило нашему Гарри Поттеру пролезть на турнир в число участников, как его адекватность с каждым днем стала желать лучшего. По словам студентов, дело дошло до того, что Гарри Поттер из-за своей гордыни перестал общаться со своими однокурсниками и стал обедать отдельно от своих товарищей. Но на этом он не остановился. Во время очередного завтрака, знаменитый Гарри Поттер заявил, что больше не является учеником факультета Годрика Гриффиндора. Он публично сорвал с себя регалии факультета и, растоптав их, покинул главный зал. Из писем наших студентов к родителям выяснилось, что поведение Гарри Поттера стало настолько вызывающим, что профессора были вынуждены махнуть рукой на неуправляемого подростка. Так или иначе, именно возле Гарри Поттера, по мнению следствия, был активирован темный артефакт, в результате чего жизнь и здоровье всех наших детей оказались в смертельной опасности. Учитывая репутацию, которую в этом году приобрел Гарри Поттер, нахождение рядом с ним артефакта такой силы вызывает много вопросов. Откуда у Гарри Поттера оказался артефакт такой силы? Если Гарри происходит из рода потомственных артефакторов, то не является ли темный артефакт его собственностью? Если это так, то мы имеем право знать, зачем он принес его в школу, в чем была его цель – запугать наших детей или умышленно причинить им вред. К сожалению, мы не можем задать ему вопросы лично, так как наш многоуважаемый директор Хогвартса, Альбус Дамблдор, наложил запрет на общение с ним. Возможно, студенты поняли, что именно держит в руках Гарри Поттер. Возможно, он даже угрожал нашим детям. Возможно, он активировал артефакт случайно. По словам следствия, детям очень повезло, что они успели отбежать от неуравновешенного подростка достаточно далеко, и волна темной магии коснулась их лишь краем своей силы. Если бы они стояли ближе, то последствия были бы гораздо печальнее. В любом случае, истину покажет следствие. Становится ли Гарри Поттер новым темным лордом? Является ли он организатором покушения на наших детей? Почему его покрывает Дамблдор? Как далеко готов зайти директор, играя жизнями наших детей? На эти вопросы мы постараемся найти ответы в наших следующих репортажах. С вами была ваша Рита Скиттер. Дамблдор откинул газету и проговорил: «Мне срочно нужно поговорить с Гарри». «Да неужели? И года не прошло», — съязвила Колдомедик. «Мадам Помфри, все очень серьезно. Мне срочно нужно поговорить с мальчиком. Боюсь, директор, сегодня сделать это для вас будет невозможно». Дамблдор скривился от очередной волны боли. «Мадам Помфри, я достаточно здоров, чтобы выдержать хотя бы один разговор. Вы в этом уверены, директор?» «Да, абсолютно». Дамблдор поспешно надевал мантию, возясь с поясом. «В таком случае, он ваш», — с мстительной улыбкой ответила мадам Помфри. «Что?» — растерянно посмотрел на нее директор и перевел взгляд на выход из больничного крыла. В двери дружной толпой входил попечительский совет полным составом. Возглавляли шествие Долорес Амбридж и Амелия Боунс. Замыкала столь дружную компанию пиранья пера и чернильницы Рита Скиттер со слепительной улыбкой на лице. Неожиданно Долорес Амбридж и Амелия Боунс разошлись в стороны, и на их месте появился никто иной, как министр магии магической Англии Корнелиус Фадж с перекошенным от ярости лицом. «Дамблдор!» — рык взбешенного Фаджа разнесся по всем закоулкам Хогвартса. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Неприятный разговор и неприятные последствия. «Дамблдор!» — рык министра магии разнесся по всем закоулкам Хогвартса. «Как я рад, что вы, наконец, очнулись и снова с нами!» Фаджа просто трясло от гнева. «Лично у меня накопилось очень много вопросов к вам. Правда, у всех присутствующих, в первую очередь, очень интересует только один вопрос». «Какой же?» — Дамблдор попытался изобразить на своем лице максимальное внимание. «Как долго вы сможете выдержать Круциатус?» «Это неудачная шутка, Корнелиус». «Это и не шутка», — рявкнул Фадж. «Запомните на будущее, профессор Дамблдор, для вас я министр Фадж, и никак иначе. Итак, мы ждем от вас объяснения о нападении на наших детей, которое произошло 3 дня назад. Господа», — заметно нервничая, Дамблдор переводил взгляд от одного мага к другому в поисках поддержки и не находил ее. «Господа, постарайтесь понять, я ничего не помню о том утре. Если вы дадите мне время разобраться в происходящем, то вы получите всю исчерпывающую информацию в самые короткие сроки. Только сейчас Дамблдор обнаружил отсутствие его старшей палочки. Без нее он чувствовал себя абсолютно голым, да и состояние его было хуже, чем отвратительное. То же самое мы слышали после того, как имя Гарри Поттера вылетело из Кубка Огня. Мы до сих пор не можем справиться с последствиями этого события. Но вот, что интересно, вместо ответов мы получили от вас только снисходительные улыбки. Вы преувеличиваете, однако снисходительная улыбка вновь вылезла на лице директора. Да неужели, господа, Фадж посмотрел на присутствующий попечительский совет. Как вы думаете, он считает идиотами нас всех сразу или каждого по отдельности? Предупреждала вас. Из толпы собравшихся волшебников вышла Нарцисса Малфой и обвела взглядом попечительский совет. Наших детей нельзя доверять политику. Без обид, министр, просто политика и забота о детях – это абсолютно разные подходы. Их нельзя путать. Никаких обид, леди Малфой. Фадж слегка поклонился, принимая извинения. Более того, как отец, я с вами полностью согласен. Однако давайте вернемся к нашей главной проблеме, а именно к Альбусу Дамблдору, который своими действиями искалечил наших детей. Кстати, почему наш многоуважаемый белый маг, борец за дело света, до сих пор дышит? Мне казалось, что клятва, данная представителю попечительского совета, должна была проследить, чтобы подобное событие, произошедшее 3 дня назад, не могло быть даже в теории или, по крайней мере, сурово наказать нашего директора. Кстати, где лорд Люциус Малфой? О, сказала Нарцисса, мне тоже это было интересно. Поэтому это был первый вопрос, который я задала своему мужу. По непонятной причине, когда наш многоуважаемый директор вернулся на свой пост 2 года назад, он каким-то удивительным образом забыл повторно принести клятву. Среди присутствующих пошел возмущенный шепот. На Люциуса это не похоже. Фадж разочарованно покачал головой. Господа, мы знаем Люциуса Малфоя много лет. Он неоднократно доказывал нам свою состоятельность как лорда и как делового партнера. Не будем делать поспешных выводов. Я уверен, что он при первой возможности расскажет нам о причине такого серьезного прокола с его стороны. Леди Малфой, когда мы сможем поговорить с вашим мужем? Не раньше, чем через месяц. В данный момент мой муж находится в больнице Святого Мунга. Что случилось? Все знали, что Фадж считал Люциуса своим другом, и потому его искренняя обеспокоенность никого не удивила. После того, что случилось с детьми в школе, и, в частности, с Драко, все понимающие кивнули головами. Я поинтересовалась у мужа о причинах, которые могли допустить подобное. Разумеется, в первую очередь, я спросила о клятве. К своему стыду, он признал, что как глава попечительского совета он не выполнил до конца свой долг. Члены совета вновь разочарованно покачали головами. Тогда-то я и узнала, что ответственность за произошедшее с нашими детьми лежит на плечах моего мужа, а также на мне, как его жены. Да, профессор Дамблдор, не делайте такое удивленное лицо. Я, в отличие от вас, не перекладываю бремя своей вины на других, как вы сделали это, воспитывая Тома Риддла. На этих словах директор дернулся как от пощечины. Когда я узнала о проколе моего мужа, то он расстроился, очень и очень сильно расстроился. Августа Лонгботтом стала догадываться, что случилось с Люциусом. Насколько сильно он расстроился, леди Малфой? Нарцисса хищно улыбнулась. Сначала Люциус от расстройства не вписался в стену, затем он выпал из окна 2-го этажа. Спасла его живая изгородь из дикой ежевики, которую он пробил на вылет. Если я не ошибаюсь, то она растет в 30 метрах от вашего балкона, не удержалась Августа. Совершенно верно, вернула ей улыбку Нарцисса, и все присутствующие вздрогнули, вспомнив, что Нарцисса Малфой когда-то была рождена в семье Блэков. Однако из-за ее красоты и образа образцовой матери и жены все почему-то об этом постоянно забывают. Затем мой муж несколько раз пытался пробить собой стену нашего забора, а после, совершенно случайно, выпустил в себя несколько десятков каверзных заклятий из арсенала Блэков. И где это он их откопал? Он все еще жив, конечно, правда, после того, как по нему пробежал табун гиппогрифов, его состояние оставляет желать лучшего. Волшебников передернуло, но в целом они одобрительно кивнули головами. Фадж был опытным политиком, и кто бы что ни говорил, он знал, когда нельзя упускать своего шанса, чтобы повысить свой авторитет в глазах окружающих. Да и семья Малфоев для него была не чужой. «Господа», — взял слово министр магии, — «думаю, что прокол, совершенный Люциусом Малфоем, весьма прискорбен. Вне всяких сомнений, подобное нельзя оставлять безнаказанным. Все знали о том, что Фадж недалекого ума волшебник, но он был достаточно разумен, чтобы понимать это и прислушиваться к советам тех, кто умнее его. Удивительным образом он нашел баланс пусть и недалекого ума, но человека, готового пойти на уступки. Порой у него бывали озарения, и, похоже, сейчас было одно из них. Предлагаю следующее. Несмотря на мои симпатии к Люциусу Малфою, его следует снять с должности главы попечительского совета. Это даже не обсуждается. Признаем, господа, у него и так в министерстве слишком много дел. Он не может разорваться сразу на две должности. Однако, несмотря на то, что наказание должно быть соответствующим, его опыт не должен пропасть даром. Кроме того, нельзя забывать и о вине леди Малфой. Фадж поднял ладони в защитном жесте, останавливая возмущение. Пусть вина косвенная, но она имеется. Потому предлагаю следующее. На пост главы попечительского совета назначить леди Малфой. Своей работой она исправит то, что не досмотрел ее муж. Мы ждем от нее полный отчет по всем интересующим нас вопросам в самое ближайшее время. Полный список вопросов мы представим позже. В конце концов, господа, кто справится с этой должностью лучше, чем мать, чей ребенок учится в школе? Я уверен, что леди Малфой сделает все возможное и невозможное, чтобы выяснить, что происходит в Хогвартсе. В конце концов, пострадал ее сын. Фадж улыбнулся присутствующим. Это хороший стимул для нее, и горе тому, кто станет на ее пути. Кто за, прошу поднять руки. Фадж был бы очень удивлен, если бы после его эмоциональной речи была бы не поднята хотя бы одна рука. Единогласно улыбнулся министр. Леди Малфой, поздравляю вас со вступлением в должность главы попечительского совета, и я верю в вас. Нарцисса с благодарностью кивнула и впилась глазами в поежившегося Альбуса Дамблдора. Главные из вопросов, которые меня интересуют как министра магии. 1. Чем занимались профессора во время нападения на детей, и почему они допустили подобное? 2. Каким образом имя Гарри Поттера попало в Кубок Огня, и что, наконец, сделано для поиска виновных? 3. Нам нужен полный отчет о расходах, выделенных попечительским советом денег на нужды школы. Авроры, конечно, работают и день, и ночь, но я верю, что вы своим свежим взглядом сможете увидеть то, что мы пропустили. Остальные вопросы вы получите позже. Как только ваш муж поправится, ему следует консультировать вас по всем интересующим вас вопросам. Теперь, что касается профессора Дамблдора, Фадж посмотрел на директора, уверен, что после случившегося попечительский совет с радостью уволил бы вас с позором. К сожалению, согласно магическим договорам вы являетесь одним из организаторов турнира и его судьей. Кроме того, ваше увольнение в разгар турнира может нанести невосполнимый ущерб как репутации Хогвартса, так и Министерству магии. К сожалению, вы остаетесь на своем посту, Фадж пригвоздил его взглядом и выплюнул. Во всяком случае, пока. Вы обязаны, слышите, обязаны оказать полное содействие леди Малфой по всем вопросам без исключений. Фадж посмотрел на Риту Скиптера и спросил.